расположена в 100 километрах к западу от их прежнего поселения, которое отпугнуло их своей нервной суетой. Они полагали, что, как и прежде, будут сооружать здесь зимой иглу, а летом шалаши, будут охотиться. Однако их ожидал сюрприз. В 1954 году датчане, убедившись, какие серьезные изменения происходят в жизни эскимосов на Чукотке и как многого можно достигнуть мудрой политикой убеждения и поощрения, решили провести в Гренландии интересный эксперимент. Они построили для эскимосов из Туле поселок современного типа, а затем направили туда инструкторов, владеющих языком гренландских эскимосов и прошедших предварительную подготовку в Копенгагене. Бегство охотников произвело в Дании сильное впечатление. А что, если поднести гренландскому эскимосу благо цивилизации менее грубым образом? Сможет ли он вести жизнь современного человека или по-прежнему будет отказываться от всего? Как это часто бывает в подобных случаях, женщины приспособились к переменам быстрее мужчин. Внимательно и терпеливо выслушивали они инструкции, как обращаться с электрической плиткой, как пользоваться блестящими хромированными кранами, радуясь, что часть домашних работ переходит к автоматическим устройствам. С каким трудом инструкторы уговорили упрямых эскимосок не оставлять на весь день отвернутыми краны с горячей водой. Женщины долго не могли понять, почему кто-то осмеливается диктовать им свою волю. Однако чувствовали, что перед ними открывается новый мир, полный разных чудес. Мужчины вначале упрямились больше. Нелегко было уговорить их свежевать туши, привезенных с охоты тюленей, не прямо на полу кухни или комнаты, а в специально отведенном для этого сарае. Долго пришлось им объяснять, что обглоданные кости следует бросать в специальный ящик, а не кидать за спину, как это делали их предки. Собаки тоже неохотно воспринимали перемены, не давали загонять себя в удобные просторные конуры, подозрительно обнюхивали странные домики, очевидно, считая, что рано или поздно люди выгонят их оттуда, как раньше выгоняли из иглу. Они предпочитали рыть себе ямы в снегу и, свернувшись в клубок, ждать, когда их засыплет снегом. Поддаваясь деликатным, терпеливым уговорам инструкторов, которые никому ничего не навязывали, эскимосы постепенно приспосабливались к новому образу жизни. Особенно им нравилось, что никто их не принуждает, что они могут следовать, а могут и не следовать добрым советам. Поначалу то один, то другой, проявляя недоверчивость и стремясь подчеркнуть свою независимость, строил себе иглу невдалеке от домика и упрямо отсиживался там. Со временем, однако, и эти упрямцы начали переселяться в сияющей чистотой жилища, хотя их жизнь здесь стала нелегкой, так как жены и дочери постоянно попрекали их за что-нибудь. Женщины торопились поднять с пола каждую обглоданную кость. вытирали досуха малейший след принесенного снега и осмеливались поучать своих повелителей и хозяев, чего не следует делать в новом доме. Строителям и инженерам опытного поселка, названного по-гренландски Кванок, пришлось преодолеть немалые трудности, чтобы зимой обеспечить поселок водой. Летом ее брали из водохранилища, которое образовалось, когда перегородили небольшой плотиной ручей, вытекающий из-под ледника. Во время зимних морозов все было значительно сложнее. Снег и лед измельчались на специальной мельнице, а потом растапливались в котлах. Вечно мерзлом грунте нельзя было просто прокладывать трубопроводы. Их пришлось специально защищать толстой теплоизоляцией и снабжать электрообогревом. При теплоэлектроцентрали были сооружены крупные нефтехранилища, рассчитанные на двухгодичный запас горючего, так как не каждый год капризная Арктика позволит пробиваться танкерам через море Баффина. Ободренные успехом в Кванаке, датчане решили провести эксперимент. Попытаться впервые здесь, на севере, превратить прирожденного охотника в современного рыбака. На юге острова эскимосы уже в течение почти 3 десятилетий занимаются рыболовством, включив рыбу в свое незатейливое меню. В Туле же только женщины и дети ловили лососи в небольших озерцах или речках. Занятие это считалось недостойным мужчины. Как приучить его к рыболовству и убедить, что раз тюлени становится все меньше, основой питания должна стать рыба? Шлюпка с подвесным мотором, лески с остальными крючками, легкие, но крепкие капроновые сети, которыми датские инструкторы завалили Кванок, все это встречалось вначале с недоверием. Вот еще одно чудачество Каблуны. Но очень скоро игра в рыбака целиком поглотила охотника и превратилась в подлинную страсть. И не только в Кваноке. Каждый ревностно заботился о своей рыболовной снасти, как раньше заботился о копье, гарпуне, луке или ружье. Таким переменам способствовало то обстоятельство, что прокормить семью одной лишь охотой становилось все труднее. Поголовье тюленей вода Гренландии сокращалась с устрашающей быстротой. Полвека назад ловкий охотник мог без большого труда забить за год 80 или даже 100 тюленей. А в последнее время ему приходилось немало помучиться, чтобы привезти домой 17, максимум 20 тюленей. Чем же он мог питаться в этих условиях? Как одеваться? Важнейшей причиной столь резкой убыли тюленей была мода на мех этих животных в Европе и Америке. Кроме того, тюленей жир требовался для промышленных целей. Уже несколько десятилетий крупные флотилии норвежских, канадских, шотландских и ньюфаундлендских судов, следуя в погоне за котиком вдоль западных берегов Гренландии, проникают все дальше на север, варварски истребляя тюленей. Содрав со зверя шкуру, Моряки беззаботно выбрасывали тушу за борт –